Глава 31. Айви. Мы так были сосредоточены на том, чтобы отыскать последний ключ от сейфа леди Вудтон, что совершенно не задумывались над тем, как нам к этому сейфу попасть, чтобы открыть его. Квартиру экономки держит сейчас в своих когтях Генри. Как же нам теперь незаметно проникнуть туда? Когда мы, сдерживая радостное волнение, направлялись к школе, оттуда донесся звон зовущего на ужин колокола. «После ужина экстренное совещание у нас в комнате», — объявила Скарлетт. «И прежде чем ты откроешь рот, Пенни, замечу, что оно действительно экстренное». Ужинали мы в торопях. Я даже не распробовала, каким на вкус было сегодняшнее жаркое. Впрочем, оно всегда оставалось одинаковым. Коричневым, липким, комковатым и отличалось странным запахом, которым насквозь пропитались стены столовой. Быстренько очистив и отнеся на мойку свои тарелки, мы со Скарлетт поспешили в нашу комнату. Вскоре вслед за нами начали появляться другие шепчущие. «Итак», — начала Скарлетт, когда все собрались. «У нас большая проблема. Генри выставил экономку из ее комнат, а потому и он сам, и мистер Хардвик может появиться там в любую секунду. Вопрос: как нам незаметно добраться до сейфа?» «А по-старому не выйдет?» — спросила Надия. «Среди вас есть желающие прокатиться в кухонном лифте?» — вопросом на вопрос ответила моя сестра. «Лично мне одной такой поездки за глаза хватило». «Это не все», — добавила я. «Ну, скажем, удастся нам каким-то образом выманить и отвлечь Генри. Но где гарантия, что его инспектор при этом комнату охранять не останется?» «Ты права», — Пенни задумчиво почесала себе щеку. «Этот инспектор может нам всю обедню испортить. Значит, нужно найти способ отвлечь не только Генри, но и всех, кто может быть вместе с ним», — вздохнула Скарлетт, отходя от окна, возле которого она стояла, и присаживаясь на свою кровать. «Но как это сделать?» Мы все замолчали, уставившись в потолок, словно искали на нем источник вдохновения. А затем вдруг медленно подняла руку Роза. «Роза?» — спросила я, зная, что сама она никогда не заговорит первой. «Пожарный колокол», — тихо сказала она. Снова повисло молчание. Затем Скарлетт вскочила и воскликнула, хлопнув в ладоши. «Роза, ты гений! Это всех выгонит на улицу!» Скарлетт уже все поняла, а до меня только-только стало доходить, что именно предлагает Роза. Когда в свое время мистер Бартоломью устроил пожар в библиотеке, пожарный колокол заставил всех, кто был в школе, покинуть ее и выйти на улицу. То же самое произошло и во время нашей школьной экскурсии на озеро. Тогда пожарная сирена заставила выбежать на улицу всех, кто жил вместе с нами в отеле «Сосновый бор». Правда, в тот раз это была учебная тревога. «Пожарную тревогу объявить предлагаете?» — нахмурилась Ариадна. «Ну, не знаю. Мой папа меня убьет. Он всегда говорит, что к противопожарной безопасности нужно относиться очень серьезно, и это не игрушки. Вот устроим мы с вами пожарную тревогу, а нас всех за это возьмут и выгонят из школы. Что тогда?» «Не выгонят, если не узнают, что это мы устроили», — сказала Эбони. «Незаметно добраться до колокола? Думаю, что смогу справиться с этим делом. Я очень хорошо умею становиться невидимкой, когда нужно». «Хорошо. Значит, назначаем тебя, ответственной за пожарный колокол», — кивнула Скарлетт. «Это действительно должно сработать. Генри услышит колокол, выйдет из комнаты. Вместе с теми, кто там еще может быть», — вставила я. «Ага. Прихватим дверь, чтобы не успела закрыться. Войдем?» Тут Скарлетт ударила кулаком по раскрытой ладони. «И сейф наш!» «Могут заметить, что нас нет на улице», — с сомнением покачала головой Ариадна. «А что, если миссис Найт перекличку устроит?» «Ты права. Надолго задерживаться нам нельзя», — согласилась я, обдумав слова Ариадны. «А еще нужен кто-то, чтобы подстраховать нас». Я побарабанила пальцем по своей коленке. И медлить нельзя тоже. Генри в любой момент может придумать какой-нибудь новый способ вскрыть сейф. Пора срочно составить план. После того, как Ариадна несколько минут лихорадочно строчила в своем блокноте, записывая наши предложения, у нас постепенно сложился план. После всех поправок и вычеркиваний он выглядел примерно так. Завтра. Первое. Пенни и Надия весь день следят за Генри. Наблюдают, где он ходит и что делает. Второе. Эбони поднимает пожарную тревогу после того, как Генри зайдет в комнаты экономки. Третье. Скарлетт, Айви и Ариадна, это я, входят в комнату. Четвертое. Отпирают сейф. Хочется на это надеяться. Пятое. Остальные прикрывают нас или проводят отвлекающий маневр до тех пор, пока мы не выйдем на улицу. Скарлетт внимательно прочитала план, кивнула и сказала, возвращая его Ариадне. «Не забудь это сжечь, как только мы закончим совещание. Не хватает еще, чтобы нас раньше времени застукали». «И еще один момент», — своим высоким звонким голосом заговорила Надия. «Что мы будем делать, если нам действительно удастся открыть сейф?» Все озадаченно замолчали. «Хм», — начала я. «Вопрос интересный. Думаю, это будет зависеть от того, что мы там найдем в этом сейфе. Надеюсь, это будет нечто такое, что позволит остановить Генри. Если же нет, то...» Я не знала, чем мне закончить свою фразу. Честное слово, не знала. «Если сейф окажется пустым, это будет означать, что нам очень крупно не повезло». На следующий день я проснулась со смешанным чувством решимости и страха. У нас был план, который мог сработать. У нас были ключи и, как хотелось надеяться, цифровой код к сейфу. Теперь просто остается постараться сделать так, чтобы нас не застукали. И, разумеется, молиться, чтобы сейф не оказался пустым. Когда мы шли на завтрак, я увидела Генри. Он вместе с инспектором, мистером Хардвиком, стоял в коридоре неподалеку от лестничной клетки. Инспектор что-то сердито нашептывал Генри на ухо, а тот стоял безразлично, глядя на проходящих мимо него девочек. Очевидно, у Генри закончился запас его лучезарных улыбок. За завтраком мы еще раз обсудили наш план, стараясь сделать это как можно незаметнее для окружающих. Ариадна продолжала паниковать. «А что, если нас все же выгонят?» — спросила она. «Не бойся, не выгонят», — успокоила ее Скарлетт, прожевывая овсянку. «До сих пор не выгнали же, ну, если не считать одного раза, когда тебя выставили». Ариадна насупилась. «Знаешь, Ариадна», — добавила я, — «если у нас ничего не получится, тогда просто не останется школы, из которой нас можно было бы выгнать». «Да, это верно», — согласилась она и тяжело вздохнула. «Я не помню, какие уроки у нас были в тот день. Они проскользнули как-то мимо меня, потому что моя голова была занята только мыслями о том, как мы будем открывать сейф. Я очень боялась, что учителя смогут прочитать мои мысли или заметить, как сильно я нервничаю. А нервничала я действительно сильно. Пролила чернила на свою классную работу по английскому. На уроке французского не смогла составить простейшую фразу, что-то вроде «Не скажете ли вы, как пройти к вокзалу?» И это при том, что все нужные слова наша учительница, мадам Буланже, еще в самом начале урока написала мелом на доске. В моем кармане лежали ключи от сейфа. Маленькие ключи. Но мне они казались неподъемно тяжелыми, словно гири. Постоянно лезли в голову мысли о том, что может всех нас ждать в случае провала. Угроза быть исключенными из школы не пугала. Ведь если не будет самой школы, откуда нас исключать-то? Гораздо опаснее было оказаться пойманными Генри. Мы не знали, на что он способен, но подозревали, что на очень многое, как и его покойный папаша. После уроков мы вместе с Ариадной направлялись в свою комнату, когда к нам подбежала Пенни и громким шепотом выдохнула. «Он только что вошел в квартиру экономки!» «С ним был еще кто-нибудь?» — спросила ее Скарлетт. «Нет», — покачала головой Пенни. При мне нет. Но ведь я только что сюда пришла. «Сообщи остальным», — сказала Скарлетт. Пенни убежала. Я знала, что все наши сразу после уроков должны разойтись по своим постам. Не знаю, как именно собиралась Эбони незамеченной добраться до пожарного колокола, но свою удивительную способность проникать куда угодно она с блеском доказала еще в прошлом семестре. Итак, мы втроем поспешили к квартире экономки и встали так, чтобы нам хорошо была видна входная дверь, а сами мы оставались невидимыми для тех, кто из нее выходит. «Ну давай же, Эбони!» — глухо пробормотала Скарлетт. Прошло еще несколько томительно долгих секунд, а затем по всей школе разлетелся, загремел оглушительный звон пожарного колокола. Начали открываться двери, из них в коридор одна за другой выбегали девочки. «Пожар!» — крикнул кто-то дурным голосом. «Может, это учебная тревога?» — спросила одна из девочек, но ее и слушать никто не стал. «Поди разберись, какая это тревога». Наконец открылась дверь квартиры экономки, из которой выглянул Генри. Мы прижались к стене. «Проклятие!» — пробормотал Генри. Он оглянулся внутрь комнаты и сказал. «Пойдем. Лучше выйти на всякий случай. Если эта повариха устроила на кухне пожар, я ей голову оторву». Он придержал дверь, и из нее в коридор вышел мистер Хардвик. Инспектор вытер ладони о собственный пиджак и вместе с Генри, не торопясь, направился к лестничной клетке. При этом вид у Генри и инспектора был такой, словно начавшийся пожар нисколечко их не беспокоил. «Пошли вперед», — прошептала Скарлетт. Ариадна была к двери ближе всех нас, поэтому она рванула самой первой и успела в самый последний момент всунуть свой башмак в щель между косяком и дверью. Мы проскользнули мимо Ариадны, после чего она освободила дверь, и та защелкнулась за нами. Я старалась успокоиться и держать себя в руках. Образно говоря, затикали часики, отсчитывая секунды, а сколько их было нам отпущено этих секунд, не знал никто. Это зависело от того, как скоро обнаружится, что тревога ложная, и пожарный колокол замолчит, либо кто-нибудь заметит, что нас нет во дворе вместе со всеми. «Ох, скверная это была задумка с пожарным колоколом», — бормотала Ариадна, пробегая через гостиную экономки. Колокол продолжал греметь, хотя здесь, в помещении, его звук стал слегка глуше. «Давайте, шевелитесь», — подгоняла нас Скарлетт. «Совсем уже немного осталось». Мы вместе сняли со стены портрет леди Вудтон в тяжелой раме и осторожно, насколько могли, конечно, опустили его на пол. За портретом показалась уже знакомая нам белая дверца, которую открыла Скарлетт, потянув на себя. За дверцей по-прежнему находился сейф. Только теперь его дверца выглядела просто ужасно. Вся в царапинах и каких-то потеках. Было видно, что Генри очень старался открыть сейф и разные инструменты вместе с инспектором перепробовал. Но успеха, к счастью, не добился. Я вставила по ключу в каждую скважину. Все они идеально подошли к замкам. «Все вместе?» — спросила я. Скарлетт и Ариадна кивнули, и каждая из них взялась рукой за один из ключей. Я взялась за третий ключ, и, невзирая на раздражающий звон колокола, не думая об отпущенных нам секундах, мы все-таки улучили момент, чтобы взглянуть друг другу в глаза и улыбнуться. По-моему, нам всем до сих пор не верилось, что все это происходит наяву, а не во сне. Я глубоко вздохнула, мы дружно повернули ключи, и раздался такой же дружный тройной щелчок. «Получилось!» — воскликнула я. «А теперь комбинация цифр!» Ариадна вытащила из своего кармана листок бумаги, на который она выписала цифры, набитые на той каменной табличке в церковной стене. «Так, у нас есть 3, 1, 1850 и 2. Она присмотрелась к сейфу и добавила. «Насколько я знаю, у таких замков код состоит всего из 3 цифр. Попробуй сначала 3, 1, 1», — сказала Скарлетт. Мы подождали, пока Ариадна дрожащими пальцами трижды повернет цифровой диск. Ничего не произошло. Я ждала услышать еще один щелчок, но его не было. Интересно, услышим ли мы его вообще сквозь грохот пожарного колокола? Я подергала дверцу сейфа. Она не шелохнулась. «Мимо», — прокомментировала шепотом Ариадна. «Ладно, пробуем теперь 3, 1, 8». Новый набор цифр опять ничего не дал. 3, 1, 5?» — предложила я, но Ариадна уже сама набирала эту комбинацию. И снова неудача. «Гадство!» — в отчаянии закричала Ариадна. «Гадство, гадство, гадство!» 3, 1, 2!» — наобум сказала я. Это была наша последняя надежда. Колокольный звон раздирал уши. Ариадна зашелестела диском, а затем... Мне действительно не послышалось. На самом деле был щелчок. Ариадна отступила в сторону, потрясенно зажав себе рот ладонью. Я шагнула вперед, потянула холодную металлическую дверцу на себя, и она, наконец, открылась. Оттуда на меня взглянуло мое собственное, отраженное в зеркале лицо с выпученными от удивления глазами.